Глава 24. Поступки и их последствия. На мгновение застыв, я тут же постаралась взять себя в руки, как можно более спокойно ответила. «Ты сначала объясни, что произошло. Может быть, мы вполне справимся сами». Крис бросил на меня внимательный взгляд и вместо того, чтобы рассказать, что его так растревожило, осторожно поинтересовался. «Кира, между вами все в порядке?» «В порядке?» — глупо переспросила я. В полном, особенно если считать неминуемую катастрофу одной из разновидностей порядка. «Не хочешь поделиться?» — уточнил друг и похлопал по кровати, приглашая присесть. «Не особенно», — буркнула я в ответ, но все же устроилась рядом с ним. Несколько минут мы сидели молча. Я собиралась с мыслями, Крис не торопил. Я все испортила. Стоило мне признать это вслух, как с души свалился тяжкий груз вины, и остальные слова дались куда легче. Это все мой проклятущий характер. Никак не получается держать его в узде. Ред переживает за меня, а я вместо того, чтобы послушаться и поблагодарить, только ругаю и обижаю. Не уверена, что он все еще испытывает ко мне хоть какие-то чувства после того, что я ему наговорила. «Глупость это все», — отмахнулся друг. «Кира, тебя невозможно не любить, но позволь дать совет». Я вопросительно взглянула ему в глаза, молчаливо понукая его продолжать. «Не стоит постоянно проверять чувства мужчины на прочность. Поверь, ты не станешь выглядеть слабее, если где-то уступишь. Любовь требует полной отдачи с обеих сторон. Это ведь как огонь. Если вовремя не подкинуть дров, рано или поздно он погаснет», — произнес Крис. «Совет от величайшего мастера и знатока огненной стихии стоит послушать», — благодарно улыбнулась я. «Еще бы!» — самодовольно усмехнулся он и откинулся на подушке. «Ну, а у тебя что?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «Что?» — друг притворился, что не понимает, о чем речь. «Не прикидывайся, ты знаешь. Я вижу, как нами смотрят на тебя. И как ты смотришь на нее. Мой указательный палец обличительно уставился прямо на кончик носа барона. «Все довольно сложно», — вздохнул он, отводя мою руку от своего лица. «Не думаю, что девушка из деревни всем придется по вкусу в моей семье». «Аристократы! Ужасные снобы!» — в сердцах воскликнула я. «Не могу не согласиться», — невесело усмехнулся Крис. «Нами чудесная девушка, и я не хочу разбивать ей сердце». «Тогда не тешь ее ложными надеждами», — безапелляционно заявила я и постаралась сменить тему. «Давай лучше вернемся к тому, с чего начали. Что ты там вычитал такого, что нам так уж необходима помощь господина Паладина?» «Да», — тут же спохватился Крис и потянулся к книге. Быстро пролистав страницу, он открыл нужную и, прикрыв что-то ладонью, развернул ко мне. «Посмотри, такой ты видела у ведьмы?» — спросил он. Я присмотрелась. На желтой бумаге черной тушью был изображен витиевато изогнутый рог, закручивающийся вверх спиралью. Он напоминал нечто среднее между морской раковиной и рогом буйвола. «Да, очень похоже», — подтвердила, не совсем понимая, в чем дело. «Так и думал», — вздохнул Крис и убрал руку со страницы, открывая изображение полностью. «Святые ежики!» — воскликнула я, невольно отпрянув. «Что это за чудовище?» Со страницы на меня смотрело страшное и мерзкое существо. Верхняя часть его тела была подобна женской, но вот вместо ног из бедер торчали 8 огромных паучьих лап. Черные глаза, полностью лишенные белка, изо рта выглядывают острые клыки, а на голове растут огромные изогнутые рога. Один такой рог и показывал сначала мне друг. «Это богиня, которой поклоняются дроу. Лос», — ответил он. «Пока вы наводили порядки у соседей, я читал об этом народе. На самом деле информации до крайности мало. Редко кому удается приблизиться к ним достаточно, чтобы хорошенько изучить их уклад жизни, но все же некоторые сведения удалось собрать. Например, все без исключения существующие племена поклоняются некой паукообразной богине, которую называют Лос. Раз в несколько десятилетий они проделывают длинный путь подземными дорогами, собираются вместе для поклонения и жертвоприношения. Считается, что в этот день великая богиня выходит из недр земли, чтобы открыть своему народу древние тайны мироздания и подарить процветание. Земля, по которой она проходит, превращается в золото, которое дроу потом выменивают у верхних жителей на необходимые им ресурсы. «Погоди, «Но мы ведь сражались с их богиней, и она совсем не похожа на ту, что изображена в книге», — возразила я. «Это была не она, а обычный пещерный паук», — пояснил барон. «Ничего себе обычный!» — всплеснула руками я, вспоминая эту громадину. «Думаю, что корни их веры, как и само изображение богини, — это результат подземного образа жизни», — рассуждал он. «Лос — это некий симбиоз старых богов и подземных чудовищ, обитающих по соседству». «Это все хорошо. Но какое отношение оно имеет к нам? Главное положительное качество подземных чудовищ состоит именно в том, что они находятся под землей, а нам, хвала всем богам, туда больше не надо», — отозвалась я. «А вот теперь...» «Мы подошли к самому интересному», — покачал головой Крис. «Шаманы Дроу с помощью кварцевой слюды и магии подземных существ создали статую своей богини. Артефакт получился хрупким, но весьма мощным. Он обладает многими удивительными свойствами, в их числе поднимать из-под земли все, что в ней было схоронено, включая клады, тайники и даже покойников». Я слушала его, нервно ерзая по кровати. Мой природный предсказатель, расположенный пониже спины, отчетливо предчувствовал неприятности. «Вот смотри». Друг указал на один из абзацев, написанных старинным витиеватым почерком с обилием завитушек. «Здесь написано, что если воспользоваться артефактом определенным образом, подуть в один из рогов 3 раза подряд, он способен вызвать дикую охоту. Это духи неупокоенных воинов, восседающих на черных оленях и заправляющие адскими гончими. Их нельзя одолеть, нельзя убить. Каждый, кто падет от их руки, пополнит собой мертвенное войско». «Звучит ужасно», — резюмировала я. «Более чем», — кивнул Крис. «И, как я понимаю, часть именно этого артефакта каким-то образом оказалась у здешней ведьмы. Отсюда 2 вопроса. Первый. Где остальная часть статуи? И второй. Знает ли колдунья реальную силу того, чем владеет?» «Боюсь, что знаю ответы на оба эти вопроса», — пробормотала себе под нос и уже громче добавила. «Мне необходимо подумать. Обсудим это завтра». Перед уходом я еще раз проверила повязки на ногах друга и, пожелав доброй ночи, вышла в коридор. Похоже, на этот раз без помощи Реда действительно не обойтись. Вызывать его сюда меткой мне пока было неловко, поэтому решила прибегнуть к старым проверенным методам. Отыскав среди вещей подаренный им когда-то коммуникатор, я взглянула на часы. Уже довольно поздно, и звонить в такое время совсем неприлично. Но, с другой стороны, Тэтчерт всегда работает до глубокой ночи, и к тому же дело не терпит отлагательств. Главное сразу же выстроить беседу в нужном русле. Сначала раскаяться и извиниться за свое поведение, а потом рассказать о расследовании и попросить о помощи. При этой мысли я внутренне поморщилась. Никогда в жизни не опускалась до подобных просьб и начинать как-то не планировала, но теперь речь идет не только обо мне, а о всех нас. Так что гордость в данном вопросе, пожалуй, не совсем уместна. Эх, была не была. «Ред, ты здесь?» Я щурилась, пытаясь рассмотреть знакомый силуэт в зеркальной дымке коммуникатора. Спустя пару мгновений гладь прояснилась, и в отражении показалось большое тело, навзничь лежащее на кровати, прямо в одежде и сапогах. Лишь несколько расстегнутых пуговиц ворота на кителе рубахи говорили о том, что он честно сражался с усталостью и мундиром, но оказался повержен в этом неравном бою. «Кира?» — удивленно отозвался хриплым голосом мужчина, пытаясь сфокусироваться. «Да, мы можем поговорить». Чувство вины снова сдавило мне легкие туже любого корсета. Нужно было сначала подумать и дождаться утра, дав ему отдохнуть. А я, как всегда, поступила с точностью, да наоборот. «Конечно». Он привстал на локтях, собирая остатки сил, чтобы сесть. «Мне нужно сказать тебе кое-что важное, но только не так», — покачала головой. «Не хочу тебя утруждать. Можешь открыть портал, я сама к тебе приду». Ред удивился, но сделал, как попросила. И через мгновение в моей спальне возникла межпространственная дверь. Идти в нее одно оказалось совсем не то же самое, что под руку с Тэтчердом. Даже несмотря на то, что я точно знала, где вынырну, это все равно оказалось волнующе страшно. Собрав волю в кулак, я выдохнула и шагнула в янтарное жерло портала. Комната оказалась весьма аскетичной. Совсем не такого я ожидала от покоев, предназначенных королевскому паладину. «Присаживайся, пожалуйста», — пригласил мужчина, указывая на кресло у камина. «Мы во дворце?» — уточнила, оглядываясь по сторонам. «Таверна Монпер в Нижнем Дархайме», — — пояснил Ред. «Я думала, ты останешься рядом с королем». Его выбор локации удивил меня. «Слежка за одним фигурантом привела меня сюда. Я собирался вернуться во дворец завтра». Безразлично пожал плечами он. «Ну, в общем, даже хорошо, что мы сейчас здесь. Я тоже хотел с тобой поговорить, и по возможности без лишних ушей». Тон следователя был весьма серьезным, и я невольно напряглась. «О чем?» Мое сердце пропустило несколько ударов, прежде чем забиться в волнении, предчувствуя неладное. «Может, сначала ты?» Неожиданно замялся он, отводя глаза. «Нет уж», — заупрямилась я. «К тому же у меня много информации, так что ты первый». «Ну, хорошо», — протянул Ред, и вдруг стал нервно поправлять расстегнутый воротник, словно не решаясь на что-то. Отчего я занервничала еще больше. «Я много думал о нас», — наконец начал он, и меня накрыло холодной волной безысходности. «Наверное, я слишком давил на тебя. Понимаешь, я привык всегда решать сам и редко учитывать чье-то мнение, но ты... Это совсем другое дело. Чем сильнее я давлю, тем яростнее ты сопротивляешься». Лишь усилием воли смогла сдержать свои эмоции и не вытаращить глаза в немом удивлении. Тем временем Ред продолжил. «Я привык получать желаемое, если не добровольно, то путем принуждения. Так поступил с тобой. Надавил и все решил сам. Но ты не очередной подозреваемый. Наверное, мне не стоило так делать». Вот тут уже мое самообладание дало трещину, и я даже закашлялась, чтобы сгладить удивленное «ты сейчас серьезно?», которое так и грозилось сорваться с языка. «Может, тебе стакан воды?» — участливо предложил Ред. «Нет-нет, спасибо. Продолжай», — прокаркала я, пытаясь задушить эмоции внутри. «Так вот, я был неправ, пытаясь самостоятельно решить наше общее будущее. Следовало сначала посоветоваться с тобой. Может, ты вообще не хочешь за меня замуж?» — рассуждал Ред. «Шнырь тебе в кепочку! Приплыли!» — пронеслось у меня в голове. «Как это не хочу? Очень даже хочу!» Но я была настолько поражена его словами, что стояла каменным истуканом, не в силах ни шевельнуться, ни открыть рот, чтобы как-то протестовать сказанное. «И эта проклятая метка», — продолжал между тем он, — «я не имел права ставить ее на тебя таким образом. Словом, я хочу сказать, что если она так тебе ненавистна, я готов забрать ее обратно. Прошу только, побудь пока с ней, хотя бы до окончания расследования. Метка защитит тебя в случае опасности. Это не печать насилия на твоей воле, а скорее знак моей безграничной любви и заботы о тебе». Моя ментальная челюсть с грохотом упала на пол. «У меня что, только что забрали предложение руки и сердца обратно? Бабуля, к такому ты меня не готовила». Я была настолько ошеломлена этой новостью, что, кажется, даже забыла, как дышать. Только собралась повиниться и покаяться за содеянное, как Ред опять что-то нарешал без меня. «Так ты не против оставить метку до окончания расследования?» — недоверчиво уточнил он, глядя на мое застывшее от шока лицо. «Хорошо», — протянула я, выдавливая из себя последние крохи самообладания. «Хвала богам!» — облегченно выдохнул Тэтчерт и устало опустился в кресло. «Тогда о чем ты хотела поговорить?» Вопрос вывел меня из оцепенения и заставил собраться. Я постаралась отрешиться от иных тем и подробно рассказала ему все, что произошло с нами под землей до его появления, а также ту информацию, которую удалось найти в книгах Крису. «Ты думаешь, таинственные маги, ограбившие дроу, те же самые, которых ищу я?» — уточнил Ред. «Такой вариант вполне возможен, если учесть, что они раньше охотились за сильными артефактами». Пожала плечами я. «Не проверим, не узнаем». «Справедливо», — кивнул мужчина. — «Лучше все увидеть самому». — «Значит, ты поможешь?» У меня прямо гора с плеч свалилась. — «Да», — ответил он. — «Возвращайся к друзьям, Кира. Завтра я присоединюсь к вашему расследованию».